Глава 53. Итак, день свадьбы настал. Беспокойная Синуш носилась от зеркала к зеркалу, поправляя прическу, одергивая тунику и нахваливая Геллу. Герцогиня к зеркалам не подходила, а тихо пряталась в углу у окна, скрываясь за занавесями цвета сливочного мороженого. Как можно скрыться в светлой комнате в алом платье, никто не понимал. Но периодически куаферы и горничные, врываясь в комнату невест, начинали озадаченно крутить головой в поисках леди. У ног герцогини серой тенью расположился Ивен. Он сонно зевал и изредка одергивал непривычно роскошный камзол из серого переливчатого шелка с бархатными вставками. Сатра тоже была в сером. Струящееся верхнее платье с длинной юбкой и очень открытым лифом приоткрывало нижнее платье насыщенно синее с отделкой из серебра. Женихи пока не показывались. Мия тоже. Она успела прислать записку, что задерживается, но к церемонии прибудет непременно. Наконец, суета и беготня завершились. Разошедшиеся полукругом служанки присели в книксонах, в двери тотчас постучали. Прибыл советник Валер Эрлуэст, чтобы сопроводить невест к высокому беломраморному крыльцу, на котором традиционно проводились свадебные церемонии. Пока длинная процессия тянулась по коридорам и переходам дворца, оказалось, что часть пути проходит через подземный ход. Советник рассказывал впавший в ступор Гелле историю столь странного обычая. По преданию, эту лестницу высекла богиня в дар первому королю вампиров. Он и его возлюбленная принадлежали к враждующим кланам, которые старались всячески помешать церемонии. Жених и невеста выходят из небольших круглых павильонов, которые расположены на соседней площадке лестницы. Они встречаются на ней, на высоте примерно 40 локтей от гостей и родственников, и обмениваются клятвами. Потом поднимаются еще на 40 локтей и произносят свои клятвы у алтаря богини. Если клятва принимается, на алтаре появляются кольца. «А почему лестница такая высокая?» «Чтобы не долетали заклинания», — серьезно ответил советник, помогая Гелле подняться по старинной узкой лестнице. Гелла кивала головой, вежливо опиралась на руку советника Эрлуэста, двигалась плавно, чтобы не выдернуть из рук Сатры шлейф. Но сердце ее болезненно сжималось, а мысли в голове прыгали тысячами шустрых зайчиков. Наконец Валер привел девушек и всю немаленькую свиту в круглый павильон из странно белого, точно светящегося мрамора. Здесь было тепло. Горели в камине ароматные поленья. Вдоль стен тянулась широкая скамья, обтянутая солнечно-желтым плюшем. И выходить на довольно холодный сентябрьский ветерок в тонком взлетающем от одного движения платье Геле совсем не хотелось. Валер усадил девушек у огня, укутал их ноги мягкими пологами из белого пушистого меха, а сам выглянул в узкое окно, ожидая начала церемонии. По договоренности, первыми принести клятвы должны были Синуш и Сират. Вот грянула музыка, и советник подхватил пунцовую арчанку под руку, и, встав на пороге, они вместе сделали торжественный шаг. Гелла наблюдала из окна, как Синуш, в красиво разлетающихся на ветру одеждах, шла по изгибающейся беломраморной галерее в сопровождении советника и сестры. Дойдя до площадки, спутники жениха и невесты остановились. Сират и Синуш синхронно сошли со ступеней и встретились в центре большого мозаичного круга. Протянув друг другу руки, произнесли слова клятвы, слышные всем стоящим внизу, и, держась за руки, поднялись к маленькой ротонде на вершине лестницы. Вскоре там полыхнул золотистый солнечный свет, и через пару минут Сират вынес любимую супругу на руках. Богиня приняла клятвы. Под гром аплодисментов и добрых пожеланий вампир унес свое сокровище вниз и усадил на специально приготовленный диванчик. Арчанка хотела видеть свадьбу подруги и названной сестры. Вновь зазвучала музыка, и Ивен подхватил шлейф алого платья, помогая своей маме достойно выйти из ротонды на дрожащих ногах. Подскочившая сбоку Сатра расправила длинные волосы названной сестры, украшенные нежными белыми цветами, а советник Валер предложил руку. Двигались медленно и торжественно. У Геллы кружилась голова, плохо держали ноги, и ветер не мог охладить ее горящих щек. С каждым шагом она прощалась с прежней жизнью. С высоким герцогским замком, стоящим среди лесов и лугов, с пышным королевским дворцом и высокомерным темноглазым принцем. На миг его облик четко нарисовался перед ее внутренним взором, и она тихо-тихо в своем сердце сказала ему «Прощай». Длина галереи позволила ей оставить горечь обид за спиной и даже обрадоваться маленькому открытию. Оказалось, что мрамор под ногами теплый, почти горячий, и это тепло обнимает тело, не давая осеннему ветру обжечь тонкую белую кожу. Юбка колышется от легких токов воздуха, словно танцует. Гости внизу кажутся разноцветными пятнами на газоне, а в глазах мелькают только бесконечные резные столбики балюстрады. Но вот поворот. И впереди показался Селен в белоснежном костюме с золотой отделкой, в сопровождении незнакомых гели-вампиров. Услышав, как Валер втянул воздух, она, не поворачивая головы, тревожно спросила. «Что?» «С Селеном идет сам король и два его телохранителя». «А-а-а!» Дело немного расслабилось. «Значит, Селен под надежной охраной!» И улыбнулась, разминая сведенные мышцы. Ее недавно приобретенное чутье оборотня играло с ней порой странные шутки, то заставляя ощущать волну запахов, то обостряя слух. Ивен поделился с ней щедро. Миа, увидев, как герцогиня задумчиво распилила ножом тарелку вместе с куском мяса, усмехнулась и сказала, что кто-то очень сильно любит свою мамми или очень боится потерять. Спутники остались у резных каменных перил, а жених и невеста, глядя в глаза, сделали шаг навстречу друг другу. Еще шаг и еще. Вдруг сзади предупреждающе вскрикнула Сатра, а следом и король вампиров. Гелла обернулась и вскрикнула от боли. В волосы вцепилась когтистая лапа. На глазах выступили слезы. Звон железа по камню. И голове стало легко, а на белый мрамор ступеней закапала кровь. Воительница ожесточенно рубила выдернутым из складок платья мечом каменного льва, сидящего на столбике балюстрады. Под ногами ожившего кошмара блестели лунным золотом длинные пряди срезанных мечом волос герцогини. В это же время с другой стороны лестницы раздался рык. Селен перехватил второго льва, который пытался добраться до его горла, и, кажется, успешно одолевал. Неожиданно удар Сатры сорвал льву каменное ухо с филигранной каменной серьгой, и воительница исчезла вместе со львом. Ошеломленная Гелла повернулась к жениху и увидела осколки мрамора на ступенях. Но Селен... Селен побледнел и рассматривал алые следы когтей на камзоле. Король вампиров, высокий черноволосый красавец лет 30 с виду, активно помахал руками над раной, а потом тихо сказал. «Прости, Селен, но выход только один». Гелла уже стояла рядом и, вцепившись в рукав жениха, смотрела на короля, ожидая объяснений. «Простите, леди, когти зверя смазаны ядом, который разрушает плоть вампиров. Селена может спасти только заклинание каменного сна». «Действуйте!» «Но... спасите его!» Король кивнул и обратился к жениху. «Я лично позабочусь о ней. У вас есть минута». И начал плавно поводить руками, напевая что-то в рваном ритме. «Гелла, любимая!» Вампир нежно привлек к себе девушку, заглянул в ее глаза и прошептал. «Прости. Помнишь игру судьбы? Я проиграл». И он приник к губам девушки непривычным нежным поцелуем, а страстным, почти диким. Слегка царапнув клыками кожу, он тут же залезал ранку и обнял ее так, что едва не захрустели кости. Потом отошел и лег на горячий мрамор. «Прощай». Гелла смотрела во все глаза и ничего не понимала. Губы горели от поцелуя, тело ныло, желая непонятно чего. А Селен прощался так, словно уходил в страну теней. Но ведь король обещал спасти его. Король вампиров продолжал свое пение, водя руками над лежащим Селеном. А потом вдруг скомандовал. «Закрой глаза». Вампир моргнул и удержал глаза закрытыми, хотя до этого непрерывно смотрел на герцогиню. И тут же послышался легкий хруст. Вокруг лежащего Селена очень быстро стали прорастать прозрачные кристаллы с острыми гранями. В считанные минуты они укутали тело, словно сияющий хрустальный саркофаг. Еще несколько пасов, сбегающие по лицу короля капли пота. И хрустальное вместилище взмыло в воздух и, повинуясь движениям рук вампира, подплыло к краю площадки. Гелла поразилась царящей вокруг тишине. Она видела, как Синуш, сорвавшись с дивана, бросилась к лестнице, едва лев начал битву с воительницей. Видела залитое слезами лицо Мия, бьющееся о невидимую стену. Видела Ивена, заслонявшего ее все время. Видела Сатру, спасшую ей жизнь, но не слышала ни звука. Наверное, она оглохла от горя. Но почему так громко стучит сердце? Кажется, такое бывает. Двигаясь словно сквозь толщу воды, она приблизилась к королю и встала рядом. И тут услышала. Услышала слова, которые произнес еле стоящий на ногах вампир. «Мои подданные и гости, на ваших глазах радостный праздник превратился в день скорби. Достойнейший из достойных Селиан Армиат и его невеста подверглись нападению. Гнусному нападению в день своей свадьбы. Я, как король, обещаю вам найти виновных и наказать. Все, что можно было сделать для советника Миата, я сделал. Его тело погружено в целительный сон и сможет побороть смертельный яд. Но порция яда была велика, а советник Селен не ожидал нападения. Его выздоровление займет около 70 лет». Гелла покачнулась, но продолжила слушать. «Своей королевской волей передаю все титулы, поместья и должности сыну и наследнику уснувшего советника, с правом вернуть их отцу по первому его требованию». Голос короля разносился над толпой гостей, над блистающим великолепием осеннего парка и уплывал в небесную синь. Сират с искаженным лицом прижимал к себе Синуш и, поглаживая ее спину, не смахивал слез, текущих на свадебный наряд. Мия опустилась на землю и во все глаза смотрела на застывшую изваянием Геллу. По затылку невесты все еще медленно стекала кровь, а неровно срезанные мечом волосы встали дыбом в потоках воздуха. Но вампиры, орки и люди, стоящие у подножия брачной лестницы, не могли отвести глаз от хрупкой фигурки в алом платье и от сияющего ледяным хрусталем саркофага. «Невеста советника Селена получит право проживать в его поместьях. Денежное содержание, соответствующее ее статусу». Тут Гелла криво усмехнулась. «И дар от королевской семьи в знак сохранения дружбы с королевским домом». Гости внизу, кажется, зашумели, а король, повернувшись к Гелле, попросил. «Герцогиня, об этом просил меня ваш жених, и я не могу не выполнить его просьбу. Дайте мне, пожалуйста, вашу левую руку». Гелла все так же отстраненно-спокойно протянула королю руку, и он осторожно, вдруг отросшим клыком, начертил на запястье некий знак, а потом капнул в его центр своей кровью. Неровные линии впитали дар, и на запястье девушки появилась тонкая татуировка в виде цветка с острыми лепестками. «Это знак королевской семьи нашей страны. Любой вампир всегда примет вас под свой кров, накормит и обогреет. И кроме того, вы сможете несколько больше, чем обычная человеческая девушка». «Благодарю вас, ваше величество. Скажите, куда сейчас направится мой жених?» «Саркофаг будет перенесен в фамильный склеп рода Миат. В нем установлен колокол. И, кроме того, дверь открывается изнутри. А через 65 лет слуги будут проверять склеп ежедневно». «Благодарю вас, ваше величество. Я могу сопровождать Лерда Селена?» «Безусловно, герцогиня. Но, боюсь, вам надо переодеться и перевязать раны». «Хорошо. Попросите, пожалуйста, приготовить для нас карету». Ошеломленный совершенно спокойным, но тяжелым, как камень, взглядом невесты, король лишь согласно кивнул и помог герцогине спуститься по лестнице, левитируя перед собой саркофаг с телом советника. Едва они пересекли границу перил, к ним бросились заплаканные Мия, Синуш и Сера. Король жестом удержал их и попросил дочь сначала исцелить герцогиню. Принцесса послушно подняла руки к голове Геллы, и вскоре только сухая корочка крови напоминала о ранах от каменных когтей. Яды, способные привести к смерти вампира, были практически все безвредны для людей. «Ваше Величество!» — Синуш отерла слезы. «Моя сестра, Сатра, что с ней?» «Не волнуйтесь, сударыня. Судя по второму льву, на статуях были телепорты. Я тотчас отправлю стражей на поиски. Не думаю, что вашу сестру вынесла за пределы нашей страны. А воительница она отличная, и оружие при ней». Король отечески посмотрел на девочку. «Утрите слезы. Сегодня, несмотря ни на что, ваша свадьба. Предлагаю сейчас не стоять на холодном ветру, а отправиться за стол и хорошенько пообедать. Лерд Сират, проводите леди Синуш. Ей не помешает подкрепиться». Так, то шуткой, то прямым приказом, король быстро разогнал толпу и, отдав распоряжение, неторопливо левитируя саркофаг, отправился к конюшне. Гелла вместе с Мия были уже там. Карета с обширным грузовым сундуком стояла наготове. Герцогиня переоделась в очень темно-синий с серебром дорожный костюм и спрятала неровно отсеченные концы волос под газовым шарфом. Рядом с ней стоял Ивен, как всегда в сером. Принцесса вызвалась сопровождать леди и, получив одобрение короля, уселась рядом с Геллой в карету. Кучер поднес к губам рожок и, извлекая низкий печальный звук, медленно поехал к воротам. Два гвардейца, заслышав печальный сигнал, приняли на караул, а привратник отворил кованые створки. Гелла откинулась на подушке и мысленно вопросила небеса. «За что?»